Глава пятая. Утром Лариса, еще не проснувшись окончательно, вышла на кухню и увидела сестру, делающую бутерброды. — Присаживайся, — предложила ей Светлана. — Яичница готова, сосиски сварены. Макарошки, извини, приготовить не успела. — Я не ем утром, — ответила Лариса и зевнула. — А что ты делаешь? — удивилась сестра. — Принимаю душ, потом причесываюсь, накладываю макияж, еду на работу. — Теперь тебе ехать никуда не надо. Тут пехом 15 минут всего. Мы не закрываемся, работаем сегодня как обычно. Повара уже вышли на смену. Они мне отзвонились, сказали, что проем в стене закрыт полиэтиленом, и все вроде чисто. Но мне все равно надо туда мчаться и все самой проверять. Лариса пошла в душ, вернее, влезла в ванну, поморщилась при виде убогой кафельной плитки и повернула вентиль смесителя, который отозвался на это простуженным хрипом. Воды не было. Тогда Лариса повернула второй вентиль для горячей воды. Смеситель захрипел еще громче, как будто его кто-то душил. И только потом из крана полетели ржавые брызги. Смеситель, наконец, прокашлялся, прочихался и неожиданно для себя самого дал воду. Но стоять под ним все равно было невозможно, потому что вода была едва теплой, потом в одно мгновение становилась ледяной. И вдруг совсем уж неожиданно из крана начинал бить кипяток. Помучившись недолгое время, Лариса, чертыхаясь, вылезла из ванны, растерла тело полотенцем, потом пошла приводить себя в порядок. Перед выходом из дома долго рассматривала свое отражение в зеркале шкафа и осталась довольна. Чуть растрепана прическа, как будто ее потеребило ветром. Выглядело это романтично и очень художественно. Да и платье на ней тоже должно было приковывать мужские взгляды. Шифоновая и почти невесомая парижская красота. Поверх платья был еще короткий белый пиджачок в широкую вертикальную красную полосу и с подвернутыми рукавами. Не для того, чтобы продемонстрировать красную подкладку пиджака, а чтобы было видно часики Булова на запястье такой нездешней женщины. Но если кто-то вдруг опустит взгляд, то, безусловно, просто обязан обратить внимание на красные туфельки Фабиани на шпильках. А в руках у шикарной дамы сумочка от того же Фабиани, из такой же красной кожи, что и туфли. Одним словом, прелесть как хороша. И на 45 она, конечно, никак не выглядит, да и на 36 тоже. Она вышла на улицу, на которой почти не было народа. То есть вообще не было того, кто мог бы замереть на вечные времена. Посмотрела на прямоугольный циферблатик своих часиков, всего-навсего половина десятого. Но где весь народ? Где толпы восхищенных нездешней красотой мужчин? Навстречу летела женщина. — Простите, — обратилась к ней Лариса. — Вы не подскажете, где здесь? — Я не местная, — отмахнулась баба. — А по виду не скажешь, — оценила ее ответ Лариса Ивановна. Из подворотни вышел какой-то мужчина, хотя он больше походил на мужика. Обращаться к такому не хотелось, но он сам подошел и поинтересовался. — Мадмуазель, вы что-то ищете? — О-о-о! — поразилась такой учтивости столичная гостья. — Я польщена. — А ищу я Муромскую дорожку, то есть улицу с таким названием. — Да это совсем рядом. Неизвестно чему обрадовался мужчина. Пешком минут 5-7. Он посмотрел на каблучки шпильки итальянских туфелек и уточнил. — Вам туда минут 20 или 25 ковылять. Ковылять Ларисе не хотелось, и она решила поймать такси. Встала у обочины и подняла руку. На ее удивление первая же машина, фургончик с надписью на боку «Почта России», остановилась. — Куда надо? — спросил водитель не очень вежливо. К такому садиться в машину не особо хотелось, но других водителей здесь может и не быть. Лариса открыла дверь, посмотрела на не слишком чистое сиденье. — Ну, ну! — поторопил ее водитель почтового фургончика. — Побыстрее, а то люди меня ждут. То есть не меня, а свои посылки и бандероли. Лариса все же осторожно опустилась на сиденье и сказала тихо: «Лукашкин переулок, пожалуйста», и водитель ее повез. «У вас много работы?» — спросила она почтаря, чтобы быть учтивой. «Да этой самой», — ответил мужчина. «А платят хоть хорошо?» Вопрос, вероятно, сбил с толку водителя, потому что он вдруг затормозил. Остановил машину и сказал: «100 рублей». «Вам платят 100 рублей?» — искренне поразилась Лариса. «Всего 100 рублей?» Что это за зарплата такая? Это с вас 100 рублей, потому что вот он, Лукашкин переулок. Усмехнулся шофер, поражаясь ее женской наивности, и показал рукой. Вот сторона четная, а вот нечетная. Доставайте скорее 100 рублей и всего хорошего. В сумочке были только тысячные, но водитель отсчитал сдачу 50-рублевками. Получилось так много, что красивая итальянская сумочка сжалась в ужасе от такого количества мелких купюр. «Вам какой номер дома нужен?» — поинтересовался почтарь. 11-й. «Так вон он, с правой стороны, второй от угла. Вы, случайно, не к Сашке?» «Нет, а кто он такой? И почему вы так думаете, что я именно к нему?» «Сашка, наш баянист из Дома культуры. А вообще он еще тот Казанова. Ни одну юбку не пропустит». То, что ее могли принять за какую-то юбку, на которую может позариться баянист Сашка, немного оскорбило. Даже не немного, а очень. Лариса поднималась по лестнице пешком на 4-й этаж, так как в 5-этажках лифта не предполагалось. На лестнице пахло борщом и гуталином. Перед дверью, обитой дерматином, Лариса остановилась. Выдохнула, посмотрела на номер квартиры. 14. Выдохнула еще раз и нажала кнопку звонка. Все было заранее продумано до мелочей. Он, конечно, удивится, увидев ее, но она знает, что сказать и как войти, даже если он не будет пускать. Даже если он там будет не один, а с какой-нибудь бабой, она все равно войдет. Если будет баба, то еще лучше. Женщина женщину всегда поймет. Хотя баба женщину вряд ли. Все это пронеслось в голове. Щелкнула задвижка. Дверь отворилась, и она увидела перед собой лысоватого мужчину лет 50. На мужчине была белая майка и красные трусы с белой полосой. Совсем как ее пиджачок, только наоборот. Пиджак был белый с красной полосой. Мужчина опустил взгляд на свой живот и объяснил. «Это не трусы, а шорты». После чего спросил. «А вы к кому, собственно?» «Мне нужен Полушкин Артем Альбертович». Мужчина обернулся и посмотрел в глубину квартиры, словно собираясь кого-то позвать. Но снова повернулся к нежданной гостье. «Так нет никого больше, я один здесь. Я вообще даже не представляю, кто вам нужен. Я здесь один обитаю с тех пор, как жена сбежала. А Полушкин здесь жил когда-нибудь?» Обладатель трусов полоску пожал плечами и посмотрел на ее руку. «Какие у вас часики интересные!» «Да!» — как можно равнодушнее ответила Лариса и махнула ладошкой. «Швейцарские, Булава. Модель называется Фрэнк Синатра. Золотые?» «Как бы да», — ответила Лариса и дернула плечиком. Мужчина широко улыбнулся и распахнул дверь. «Ну тогда заходите». Лариса попятилась, а потом даже отпрыгнула. «Вы что себе позволяете? Вы даже не знаете, кто я». «Сейчас и познакомимся», — улыбнулся мужчина еще шире. «Вы в курсе, кто у меня муж?» «Кто?» — заинтересованно посмотрел на Ларису лысый мужик. «Очень большой человек. Таких, как вы, он...» «Погодите», — не дал ей договорить мужчина. «Так, может, вам Сашка нужен? Как же я сразу не допер?» «Не нужны мне ваши Сашки!» — почти взвизгнула Лариса. «Я вообще не люблю баянистов. Мне вообще-то нравится саксофон, то есть саксофонисты». Она поспешила вниз, цокая каблучками по ступенькам. Хотела уже с разбегу толкнуть от себя дверь, ведущую на улицу. Но та распахнулась сама. Да так неожиданно, что Лариса едва не вылетела в проем. Упала бы, но ее подхватил одной рукой мужчина и удержал. Во второй руке у него был футляр с баяном. «Какая вы резкая!» — восхитился обладатель баяна. Лариса растерялась. Конечно, что так неожиданно оказалась в чужих объятиях, но тут же пришла в себя, освободилась от чужой руки, поправила прическу и поняла, кто перед ней. «Александр?» — на всякий случай поинтересовалась она, и, увидев, как мужчина кивнул, продолжила. «Вы не знаете человека, который некоторое время назад жил в этом подъезде, на 4-м этаже, в квартире номер 14? Да тут много кто. Хотя вы, случайно, не Артема Полушкина ищете? Так он 2 года как съехал. Квартиру продал и махнул за счастьем». Лариса достала телефон и открыла галерею. Нашла фотографию Дениса и показала ее баянисту. «Этот?» Тот не стал даже вглядываться. «Нет, конечно, этот красавчик, как с картинки из модного журнала. А наш Артем был пришибленный какой-то. На него все время беды сваливались. То жену найдет себе, которая еще не развелась другим, да еще сказала, что не хочет быть Полушкиной, потому что ее могут принять за полкружкину. А еще он на своем москвичке, стареньком, в ментовский УАЗик въехал. А еще паспорт потерял. А на его паспорт кто-то кредитов набрал на 5 миллионов. Вот он и махнул отсюда подальше. — А куда? — спросила Лариса непонятно зачем. — Кто его знает? — пожал плечами баянист. — Ведь самое лучшее место на земле — это там, где родной дом, а в нем любимая женщина, самая милая и красивая на свете. Лариса даже смутилась, как будто эти слова предназначались для нее. Но тут же взяла себя в руки и показала на футляр. — Так вы баянист? — Числюсь баянистом, потому что ставки саксофониста в Доме культуры нет вовсе. А вообще я закончил музыкальное джазовое училище в Петербурге по классу саксофона. Исполнял и Гершвина, и Эллингтона, даже Эктора Берлиоза исполнял. Лет 10 назад репетировал концерт для сопрано-саксофона с камерным оркестром, сочиненный Авнером Дорманом. Но не срослось по жизненным обстоятельствам, хотя те, кто слышал мое исполнение, говорили, что очень достойно. — Так вы местный, а учились в Петербурге. — Да я уже считал себя питерским. Там были и квартира, и жена петербурженка. Но пришлось вернуться. Долго рассказывать. Как-нибудь в другой раз расскажу. Если мы встретимся, конечно. — Разве Берлиоз писал для саксофона? — удивилась Лариса. — Ведь он когда жил, а саксофон — современный инструмент. И, тем не менее, этому инструменту уже 200 лет. Именно Берлиоз написал для него первое произведение — оно называется «Хорал». Там, правда, не только для саксофона. Сверху спустилась противная бабка. Она изучающе заглянула в лицо Ларисы, посмотрела на баяниста и шепнула ему. — Сашок, ты с нею поосторожнее. Похоже, она из торговли. — И что она со мной может сделать? — удивился Александр. — В кулек тебя свернет, вот что! — разозлилась от его наивности соседка. — Подальше от таких держаться надо! — Она отошла, а Лариса посмотрела на нового знакомого и сказала. — Если хотите меня найти, то я в ресторанчике работаю. А тот располагается возле Соборной площади. — То есть вы работаете у Черновой? — кивнул баянист. — У Светланы Петровны. Ресторанчик «Не горюй». Чернова там собирается клуб открыть, и меня позвала устраивать в нем вечера джазовой музыки. — И кем же вы там трудитесь? Не за стойкой случайно? Хотя там другие симпатичные девушки стоят. — Нет, не за стойкой. Я совладелица заведения, а Светлана Петровна — моя сестра, двоюродная, правда, но других у меня нет. Александр посмотрел на нее и начал прощаться. Лариса вдруг подумала, что зря она назвалась совладелицей ресторана. Вероятно, баянист почувствовал социальное неравенство, и это расстроило его. Она вышла на дорогу и задумалась. Вспомнила, что приехала в Глинск главным образом за тем, чтобы отыскать пропавшего Дениса, и потребовать вернуть одолженные у нее деньги. То есть не одолженные, а украденные, потому что он не собирался их отдавать. Но Дениса, судя по всему, в Глинске нет, и в ближайшее время он здесь не появится, если вообще имеет какое-то отношение к этому замечательному городку. И люди здесь неплохие, как выяснилось. Жить здесь можно, то есть какое-то время можно пожить. Тут Лариса Ивановна вспомнила про маньяка, нападавшего на девушек, и поежилась. И тут же рядом затормозил почтовый фургончик. Уже знакомый водитель высунулся и крикнул. — Ну что, обратно отвезти? Лариса забралась на сиденье и сказала, что ей надо к ресторанчику на Соборную площадь. — Александра не было дома? — удивился водитель. — Был! — улыбнулась в ответ столичная дама. — Только не он был мне нужен. Кстати, давно этот баянист живет в вашем городе? — Да 7 уже или 8, может, больше. Я и сам-то здесь не так давно, 10 лет. — А он появился до нападения на девушек или после? — Наверное, до, — ответил водитель. — А вы что, думаете, что это он? — Этого не может быть по многим причинам. Во-первых, маньяка уже поймали и осудили. А во-вторых, вы наверняка знаете Александра. Он ведь такой с бабами, простите, с дамами, самолюбезность. — Мерси, силь вупле. Одним словом. «Это два слова», — напомнила Лариса Ивановна. «Мерси» и «Сильвупле». «Ну, пусть два», — кивнул водитель. «Но все равно без мыла в эту самую, то есть в душу, влезет. Зачем ему по ночам нападать на кого-то? А еще причины есть». «Вы утверждали, что есть множество причин, по которым ваш баянист не может быть маньяком. А назвали всего две. Вспомните еще хотя бы одну». Пожалуйста. Сашка шибко талантливый. Это мы его баянистом называем, а ведь он музыкант с большой буквы. Так на рояле наяривает, что мама не горюй. И еще на саксофоне. На гитаре может полет шмеля изобразить. Большой талант. Одним словом, можно сказать гений. А гений и злодейство — две вещи несовместные. Так у нас в народе говорят. Понятно вам? Понятно, вздохнула Лариса. Машина остановилась возле входа в ресторан. Я вам должна 100 рублей? Спросила столичная дама. Или больше? Сегодня вы мне больше ничего не должны. Будем считать, что я ваш спонсор нынче. Я поначалу подумал, что это за фифа такая? А сейчас вижу, что вы, дамочка, очень даже ничего. И не будь я женат, то возил бы вас целый день бесплатно. Очень рада это слышать. Надеюсь воспользоваться вашим предложением.